«Боря, давай в министерство». Водитель, не оборачиваясь, кивнул. «А ваш водитель не мог знать об этом рейсе?» — очень тихо спросил Дронго. «Не мог. Это не мой водитель. И потом я сел в тот день в автомобиль, когда билеты уже поменяли. Значит, террористам мог сообщить об отмене рейса только один из пятерых сотрудников». «Приятная перспектива», — кивнул Дронго. «Это почти невозможно. Каким образом я смогу определить, кто именно из них мог быть связан с террористом? Вы же сказали, что ручаетесь за всех своих сотрудников». «За сотрудников, да. Но там были еще две молодые женщины. За них я не могу поручиться. Вполне вероятно, что одна из них была каким-то образом связана с террористами и сообщила им о переносе вылета. И вдобавок ко всему, у одного из бандитов есть дипломатический паспорт». «Как это дипломатический паспорт?» — не поверил услышанному Дронго. «И вы не знаете, кто его выдал?» «Пограничники уверяют, что печати были наши, а серия паспорта относится к той партии, которая была на Украине. Сейчас мы проверяем, как паспорт с Украины мог попасть в Россию и как его выдали террористу. Но пока проверим, пройдет время, а у нас в запасе всего несколько часов». «Неприятная перспектива», — согласился Дронго. «Но хотя бы личные дела своих сотрудников вы подготовили?» «Конечно. И даже приказал сделать подробные объективки. Мой заместитель по кадрам может вам помочь». «Сам он не мог знать об отмене рейса?» «Нет, я же сказал, только эти 5 человек. Его вообще вчера не было в министерстве. Он болеет, я вытащил его из постели. Кроме 5 наших сотрудников, о переносе вылета знали только я и президент. Даже премьер-министру об этом не было известно». «В таком случае вам придется позвонить еще и президенту», — подвел итог Дронго. «Вы с ума сошли? Что я ему скажу? Подозреваю вас в связях с террористами? Он сочтет меня идиотом?» «Нет, если я не смогу ничего сделать и в вашем ведомстве, вы позвоните ему и просто спросите, не сообщал ли он об этом. Если сообщал, то кому именно?» Министр замолчал, достал платок, вытер лицо. «Постарайтесь найти этого человека», — почти простонал он, — «иначе я не смогу поручиться за жизнь заложников». Глава 4. К зданию министерства они подъехали довольно быстро. Стоявшие в подъезде сотрудники милиции были удивлены, увидев, как поздно вернулся на работу министр, да еще в сопровождении какого-то неизвестного человека. Правда, они не рискнули потребовать у незнакомца пропуск, видя, что он проходит в здание вместе с министром. В приемной находилось несколько человек. Кроме помощника министра, сидевшего за столом, были еще 2 молодые женщины и 2 мужчин. Дронго внимательно рассмотрел всех 4. Одна девушка, коротко подстриженная, явно перекрашенная блондинка. На ней был красивый красный костюм. Мини-юбка подчеркивала ее стройные ноги. Другая была шатенкой, в очках, волосы аккуратно собраны.